В них не было ни усмешки, ни сочувствия, как обычно у лондонцев к разного рода бедолагам. Люди были раздражены. Что за принцесса, которая словно бродяжка только и делает, что находится в бегах? Ей надлежало бы сейчас смирно сидеть в Тауэре вместе с королем Генрихом и молиться о неспослании удачи делателю королей и Ланкастерам. Кто-то засмеялся. Уж лучше пусть она прячется в сети, где ее всегда можно поймать и получить целое состояние в награду. Смахнув тыльной стороной руки слезы, Анна подняла голову и похолодела. В нескольких шагах лицом к ней стоял рыжий Джек Терсли. Анна застыла, словно куропатка перед горностаем, не в силах даже вздохнуть. Джек смотрел на нее оторопело, слегка приоткрыв от неожиданности рот. Вокруг гудела раздраженная толпа. Кто-то толкнул Джека. Тот словно очнулся, глянул налево, направо, словно собираясь закричать. Анна опустила веки. Она помнила, что хотела велеть взять этого парня на пытку, как приказала арестовать девушку, которая ему нравилась. Теперь он может с нею поквитаться. Анна снова взглянула на Джека Терсли. Он стоял насупясь и молчал. По щеке принцессы снова скатилась слеза. Она почувствовала ее солоноватый вкус в уголке губ. И в ту же секунду увидела, как Джек, все так же хмуро глядя на нее, медленно повернулся и пошел прочь. Она не поверила глазам. Рыжий не предал ее. Этот парень пожалел ее. Невероятно. За минувшие дни Анна забыла, что люди могут быть милосердными. Где-то поблизости пронзительно заревел осел. Анна вздрогнула и очнулась. Испуганно оглядываясь, она вдруг поняла, до какой степени была неосторожна и безрассудна, вот так, среди бела дня, шатаясь по людному сити. Следующий, кто разглядит в ней принцессу Уэльскую, не будет столь великодушен, как Джек Терсли. Надвинув капюшон на глаза, сутулившись, Анна юркнула в ближайший переулок и, стараясь держаться поближе к домам, принялась искать место, где бы спрятаться. Ей не повезло. Она оказалась в квартале мясников, и ее затошнило от вида мяса и крови. В открытых окнах лавок были выставлены только что освежеванные туши. На лотках грудами лежали внутренности животных. По улице текла окрашенная кровью вода, и с визгом бегали крысы. Хозяйки с корзинами сновали среди лотков и лавок, торгуясь и покупая еще не вздорожавшее к концу поста мясо. Пронзительно визжала свинья. Анна услышала, как какая-то горожанка бранится с мясником из-за цены. «Ты меня подчистую обобрал, кривой дьявол! Чума на всю твою родню!» Мясник посмеивался. «Ничего, матушка-ведьмачка, может, ты поймаешь за рукав саму Анну Невилли, и денежки возвратятся к тебе старицей». Женщина не унималась. Надвинув на лицо капюшон, Анна неслышно проскользнула мимо. Стараясь не ступать в кровавые лужицы, она торопливо огибала выступы домов и старые башенки. Миновала какой-то монастырь и, обойдя его глухую стену, увидела широкий проход, ведущий на Чипсайд.